было решено, что Мэтте проведет в Копенгагене 7-8 недель, пока Гоген постарается упрочить свое положение. Оставшись один, с детьми и няней, он старался экономить как мог. Чтобы свести концы с концами, он за половинную цену продал свой страховой полис. Пока Гоген писал портреты, пейзажи, виды руанского порта, Мэтте в Копенгагене радовалась встрече со знакомыми улицами, с домом на Фредериксберг-Алле, где жила ее мать Эмилия Гарт. Мать и вся остальная родня приняли сторону Мэтты против Гогена, ей советовали не возвращаться во Францию, уговаривать ее не пришлось. Мэтта начала строить планы. Она будет преподавать соотечественникам французский, который она хорошо знает. Через полгода Поль приедет к ней. Быть может, за это время он поймет, в чем состоит его долг. Так или иначе, здесь ему это растолкуют. Такой умный, практичный человек, как он, всегда найдет в Копенгагене работу. Мэтта поделилась своими планами с Гогеном. Но вдруг она передумала. Она решила не оставлять во Франции мебель, которой была обставлена их квартира. Она увезет ее в Копенгаген. В октябре она приехала в Руан. Теперь она уже не сомневалась, что навсегда уезжает в Данию. Планы жены не слишком улыбались Гогену. Но, видя ее решимость, он уступил. Она всегда поступала по-своему, он это знал. Помни, как ты вела себя со мной, я всегда был последним человеком в доме. Гоген уступил, он поедет в Данию, и не через полгода, а сразу же. Решиться на разлуку, остаться во Франции, означало признать, что прошлое умерло. Гоген не хотел с этим смириться. Как не огорчало его иногда поведение Мэтты, он не хотел лишаться того, что называл своей любовью. Он всеми силами пытался убедить себя, что, несмотря на все передряги, прежняя жизнь продолжается. Он хотел видеть в Мэтте женщину, которую он любил и любит по-прежнему. Чтобы там не изобретали, лучше семейного согласия ничего не выдумать. В приливе оптимизма Гоген твердил себе, что родственники Мэтте помогут его семье. Кроме того, начинающий торговец картинами Берто обещал его поддержать. И еще Гоген завязал отношения с управляющим фабрикой по производству непромокаемых и водоустойчивых тканей фирмы «Гилли и компания», принадлежащей Рубе, которая только что запатентовала свой метод. Почему бы Гогену не стать представителем фирмы в Дании? С помощью жениной семьи, у которой, как он охотно объяснял служащим Рубе, большие связи в официальных кругах, он, несомненно, без труда, довольно похлопотать раз-другой, заключит множество выгодных сделок. 27 мая Мэтте в Париже простилась с Шуфенекером, у которого заняла 420 франков, потому что не могла устоять перед искушением и купила себе роскошное платье, хотя оно было не по карману семье. Меньше чем через неделю Мэтте с детьми и всей обстановкой погрузилась на пароход, который шел в Данию, а следом за ней, едва ему удалось заключить соглашение с фирмой по производству непромокаемых тканей, из Руана в Копенгаген направился Поль Гоген.